Вот. Значит, с подобием, я вам сейчас объясню, в чем состоит подобие, и вы увидите, что оно в потенциале было дано, но не реализовано. Да? Не реализовано. Оно было задано, как потенциал дано, то есть задано, но не реализовано. И мы посмотрим с вами, каким образом оно было задано. Вот. Об этом говорит 2 и 3 глава. Каким образом это подобие должно было быть осуществлено. Да? Но для начала, в чем же оно состоит? Подобие, да? Оно состоит в блаженной личности. Богом дана блаженная вечность. Это то, что человеку было Богом обещано, с одной стороны, не дано как его неотъемлемая характеристика, да? Но задано и в потенции дано для достижения. Значит, каким образом? Да, ну, во-первых, надо сказать, что мы с вами очевидцы того, что это не достигнуто, правильно? Вот. Да, и мы это понятно. А в то же время, даже в падшем человечестве, да, поскольку это принадлежит нам, да, этот потенциал, он тоже не исчез, хотя и затемнился, исказился, но это что-то, что к чему человек не может не стремиться. Да. Все усилия человечества, такие грандиозные, да, включая завоевание космоса, так называемое, да, вот. Все сюда. Это все к тому складывается. Да? Если человека окончательно убедить навсегда, да, что никакой блаженной вечности нету, да, вот просто чтобы он убедился уже не только умом, как некоторые атеисты, но и сердцем бы убедился, как никто из атеистов еще никогда не убедился в этом, вот, то прекратилась бы вся наука тут же. Все. Все бы в апатии умерли. Это мотор, да, мотор, который движет человека, продолжает, но движет по разным направлениям, да, не в том, в каком Господь задал, да, а сейчас я вам скажу, как он задал это, да, но по разным направлениям движет, но тем не менее это то, что такой котел, который человека изнутри согревает его на жизнь, да, некое устремление к блаженной вечности. И ощущение, что оно в потенции возможно. Но. Но. И это, конечно, подобие Божие, потому что у твари этого нет. Это только прерогатива Бога – быть вечным и блаженным. Но человеку он это дал как возможность. А и в этом человек становится подобным Богу. Ну вот. Значит, какой же путь Господь определил для человека, для того, чтобы достижение? А этот путь у нас прописан уже во второй главе. Да, он прописан во второй главе. Мы сейчас ее с вами, наверное, лучше всего почитаем. Хотя там еще кое-что, да. Ну хорошо, давайте перейдем ко второй главе. И тут с некоторыми отступлениями, но мы здесь будем вокруг этой идеи вращаться. Вот. «Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Значит, если... Значит, во-первых, первый стих, скорее всего, относится к предыдущей главе. Да? Его нужно, то есть не скорее всего, а его нужно отнести к предыдущей главе, поскольку он является то, что, ну, вот, что в науке называется колофон, то есть завершающая, обобщающая фраза того, что предшествовало. Вот. Это было очень распространенная стилистика, да, стиль писания на Древнем Востоке. Вот мы находим глиняные таблички с описаниями там, деяний царей или торговых сделок, там, или еще каких-то событий, простых или сложных, да, в Вавилоне. И зачастую в конце такого описания, да, говорится, вот описание того, что там, не знаю, купец А заключил договор с купцом Б. Да. И таким образом, во-первых, для читателя, во-вторых, для библиотекаря, да, очень важно, и для хранителя, что ли, да, понятно, к чему это относится, да, как сортировать, это помощь в сортировке, не было таких сшитых книг, да, были глиняные таблички, очень удобные. И невероятно долговечный способ хранения информации, между прочим, да, для программистов среди нас. Вот. На жестких дисках 3000 лет точно не сохранится, а на глиняных табличках сохранилось, да, и даже больше, 4-5 тысяч лет. Да. Вот. И на CD, я думаю, через 100 лет все CD рассыпятся в прах просто-напросто. Ну, да. А? Работают, ну да, работают, конечно, работают, но, да, вот именно, да, но можно, я думаю, с достаточной вероятностью исходить из этого. Да, народ работает, конечно, понятно, но я думаю, что еще много времени надо, чтобы переплюнуть древних вавилонян в этом отношении, да.